Владимир Довгань. Квантовый прыжок к мечте. Посвящается интеллект-тренерам, первопроходцам, энтузиастам, героям, которые своими знаниями останавливают уничтожение природы и спасают человечество от самоуничтожения. Глава первая. Детство. Расскажу вам историю о том, как, стартуя с самого дна, с унижений и нищеты, можно пробиться наверх и наполнить свою жизнь гармонией, счастьем и процветанием. Эта книга сэкономит вам много времени, сил и денег. Подумайте, зачем вам наступать на грабли, о которые я не один раз в кровь разбивал свою голову? Будьте умнее, а умные люди всегда учатся на чужих ошибках. Берите мой опыт и идите дальше, поднимайтесь выше меня. Как говорится, дай пять и поехали. Родился я в год дракона, под созвездием льва, в бедной рабочей семье в Хабаровском крае, в маленьком таежном поселке с красивым названием Ерофей Павлович. На этом вся красота моего детства и заканчивается. Я был болезненным, слабым и неуверенным в себе ребенком. Мои друзья с детства – это насморк, кашель и головная боль. В школе я учился очень плохо, был самым худшим учеником в классе. Вот почему. В то время в школах не было психологов, и никто не знал о таком заболевании, как дислексия. Человек больной дислексией не может запомнить, как правильно пишутся слова, не может запомнить элементарные факты и цифры. Для моих одноклассников освоить школьную базовую информацию было легко, но для меня, больного дислексией, невозможно. Я получал сплошные двойки, меня постоянно критиковали, ругали и унижали. Родители считали бездельником и лентяем. Они не знали, что дело не во мне, а в болезни. Учителя на каждом уроке бесконечными двойками втаптывали меня в грязь, затем смешивали с этой грязью и тонким слоем размазывали по стенам класса. Я был лузером, посмешищем и изгоем. Следствие этой болезни – ежедневные насмешки, боль и комплексы. В разных семьях детей воспитывают по-разному. Меня воспитывали ремнем и другими наказаниями. Родители заставляли переписывать десятки раз домашнее задание, чтобы в тетради не было ошибок, а у меня ничего не получалось. Вы можете забить до смерти больного дислексии, но он все равно не сможет запомнить, как правильно пишутся слова. Я ходил по замкнутому кругу физической и душевной боли. Прихожу в школу, получаю двойку и моральную боль, прихожу домой, отец меня избивает, я получаю порцию физической боли. На следующий день все повторяется. Двойки боль, двойки боль, и так каждый школьный год. Дорога из школы домой и обратно, пожалуй, была единственным временем, когда меня не ругали и не унижали. Чемпионом в уничтожении моей личности была учительница математики. Она, как огромная толстая гусеница, проползала между школьных парт и доставала меня. «Довгань, ты идиот! Довгань, ты дебил! Таких, как ты, надо гнать из школы! Ты позоришь наш класс!» И так каждый урок, каждую неделю, каждый месяц мне внушали: «Ты идиот, ты ничтожество, ты лентяй, ты худшее существо на свете». Есть такая пословица: «Скажи человеку 100 раз, что он свинья, и он захрюкает». Так вот, за все школьные годы мне 1 000 000 раз сказали: «Ты идиот, ты дебил, ты дурак». Я до сих пор удивляюсь, как я смог выжить. В то время школа для меня была страшнее ада, а каждый урок подобен обливанию кипятком еще не зажившие раны. В отличие от меня, мой старший брат Валентин учился хорошо, он получал 4 и 5. Его всегда ставили мне в пример. Естественно, на фоне умного, трудолюбивого, успешного брата, моя глупость, мои двойки смотрелись еще мрачнее, а боль от моих душевных ран была еще пронзительней. Мой отец часто повторял: «Вовка, вот смотрю я на тебя, и вроде бы ты не дурак, а какой-то полудурок». Тогда назвать меня полудурком, то есть неполным идиотом, пожалуй, было самой высокой похвалой. На протяжении школьных лет я ощущал себя маленьким, забитым, бесправным рабом. Меня заставляли делать то, что я не хочу, меня унижали, оскорбляли, от меня требовали выполнения заданий, которые я в принципе выполнить не мог, и меня снова наказывали, унижали, били. И так каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Я не знаю, сколько кругов ада существует в школе, но точно знаю, что прошел их все. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Как я не утонул с таким грузом негативного программирования? Это, наверное, чудо. Есть даже такой анекдот. Девочка Настя до 5 лет думала, что ее зовут дура. Так и я. Когда оканчивал школу, был абсолютно уверен в том, что я идиот, имбецил и дебил. Я и мысли не допускал, что могу чего-то добиться в жизни. Я смотрел на одноклассников, которые получали 5-ки и 4-ки, как на полубогов. Я прекрасно понимал, что никогда не смогу решать задачи, писать тексты, выступать так, как делают это они. Обычные достижения для меня были недостижимы. Я точно понимал, что я человек худшего сорта, с самыми худшими способностями, с минусовым потенциалом. Ребенок беззащитен перед садизмом взрослых. Когда я был школьником, я не понимал, что со мной делают. Неосознанное подсознательное программирование ребенка называется импринт или импритинг. Насколько сильно он работает, доказывает мой жизненный пример. Через 20 лет после окончания школы я уже стал долларовым мультимиллионером, добился успеха и выступал на центральных телеканалах в разных ток-шоу. И однажды жизнь свела меня со старыми школьными друзьями. Мы сидели, обедали в уютном московском кафе, и кто-то из них спросил меня: «Каково это быть богатым и известным человеком? Что ты чувствуешь, когда тебя узнают на улице?» Я честно ответил: «Знаете, друзья, я до сих пор не иду вперед, а борюсь со старыми комплексами, которые мне в школьные годы вбили в мою несчастную голову. Прошло уже 20 лет, как мы окончили школу, а я до сих пор борюсь с теми моментами, с теми психологическими злыми установками, которыми буквально пропитали всю мою душу, каждую клеточку моего организма. Вы будете смеяться надо мной, но я до сих пор слышу голос учительницы по математике: «Довгань, ты идиот, ты дебил, ты дурак». Отвечая на вопрос друга, я вдруг понял, что педагоги и родители неосознанно искалечили мою детскую беззащитную душу. Они заразили ее неуверенностью, разорвали на кусочки и забыли зашить. Не от жестокости, а от незнания они превратили мой потенциал в пепел, убили мою любознательность, сломали крылья, залили черной грязью огонек моей робкой души. Вместо того, чтобы идти дальше с гордо поднятой головой, решать задачи, подниматься вверх, я как израненный инвалид постоянно зашивал какие-то старые открывшиеся раны, регулярно восстанавливал свои переломанные кости. Сколько бы я мог сделать нового, большого, полезного и для себя, и для людей, если бы не эта адская школа? Старые психологические негативные установки, как бациллы, как незаживающая гноящаяся рана, которая постоянно причиняет боль и делает тебя слабее. Я страдал и болел, а не жил, радуясь, созидая и развиваясь. 20 лет мучений закончились только тогда, когда я нашел 8 самых эффективных упражнений, 8 интеллектуальных жемчужин Вселенной. Именно благодаря этим мощнейшим, сильнейшим упражнениям мне удалось всего лишь за несколько месяцев полностью уничтожить вредоносные, ядовитые, разрушительные программы, которыми меня нашпиговали в самом детстве. Эти 8 интеллектуальных жемчужин – антивирус, который очистил мою израненную душу. Впервые за долгие годы страданий я стал свободен от метафизического яда. Мне повезло, я нашел лекарство – суперджамп. Сколько миллиардов хороших, трудолюбивых людей страдают от смертоносных, разрушительных программ, установленных в детстве неосознанными родителями и адской школой. Я абсолютно уверен, самое большое зло, которое сегодня живет на Земле, это постиндустриальная система образования. В то время, когда мы восхищаемся искусственным интеллектом, роботами, нанотехнологиями, блокчейном, генетикой и другими чудесами науки и техники, на Земле существуют старые школы. Наивные родители полагают, что отдавая туда детей, они делают доброе дело. Они думают, что в школах педагоги обучают и развивают их детей, но в большинстве случаев все происходит наоборот. Современная школа унижает, калечит, мучает наших детей. Самое страшное, что происходит в школе, ученикам ломают крылья. В 99% случаев современная школа делает все, чтобы убить в ребенке гения, чтобы раз и навсегда отбить желание учиться и развиваться. Когда мы проходим мимо какой-нибудь незнакомой школы, нам кажется, что в этом здании детей развивают, делают креативнее, любознательнее, сильнее. Но на самом деле в этих мрачных, доставшихся нам из постиндустриальной эпохи мясорубках, детские души растаптывают, ломают, унижают, прививают им худшие качества человеческой души. Вы скажете: «Брат, У меня в школе все было по-другому. Меня любили. В моей школе учителя развивали гениальность, творчество, дивергентное мышление. Так бывает. Вам крупно повезло. Ваше детство – исключение, которое только подчеркивает общее правило. И вот что удивительно. Школы производят 95% брака. Несчастных, одиноких, бедных, сломленных людей. И всем на это наплевать. Представь, как бы реагировали взрослые люди, если бы завод по производству минеральной воды из 100 бутылок производил 95 бракованных. Они бы визжали, кричали, попадись им в магазине бутылка с грязной питьевой водой или с плавающим в ней тараканом, и сразу бы бежали в суд. А школы каждый день калечат, уничтожают, ломают 95% детей, и никто не кричит, никто не бежит в суд. Больше всего мне жалко себя и тех детей, которых не поддержали родители. Эти детки, так же, как и я когда-то, оказались между молотом и наковальней. А ведь становится намного легче, когда за тебя заступаются родители. От всего сердца я хочу поблагодарить всех родителей, которые занимают сторону своего ребенка в конфликте между ним и людоедской школой. Детям и так очень тяжело, когда еще и родители принимают сторону мерзкой, протухшей, вреднейшей системы образования, то ребенку выжить практически невозможно. Подростку в этом аду сохранить свою личность, душу, практически невозможно. Но, к счастью, не все родители идиоты. Есть родители, которые в своих детях видят что-то большое, светлое, гениальное. Например, Томас Эдисон, миллиардер, изобретатель электрической лампочки, гений, навечно вписавший свое имя в историю нашей цивилизации, проучился в обычной школе всего лишь 3 месяца. У него были проблемы со слухом, и стандартная школьная программа давалась ему очень тяжело. Однажды его мать вызвал директор школы. «Негодяй», — сказал директор маме Эдисона. «Ваш сын идиот, умственно отсталый, недоразвитый ребенок. Он не может учиться с нормальными детьми. Мы выгоняем его из нашей школы». На что великая мама сказала: «Это вы идиоты, мой сын самый гениальный ребенок на свете». Еще очень интересный пример из жизни менеджера номер один в мире Джека Уэлча. Он возглавил компанию General Electric, которую создал тот самый двоечник Томас Эдисон. Изучая его биографию, я обратил внимание на очень важный факт. В детстве Джек Уэлч был робким, неуверенным в себе подростком. Он очень сильно заикался, и дети в школе над ним смеялись, издевались и унижали его. Однажды заплаканный Джек пришел домой и обратился к своей маме. «Мама, почему я заикаюсь? Почему надо мной смеются, унижают меня?» Его гениальная мама ответила: «Джек, все дело в том, что ты намного умнее этих детей. У тебя такой гениальный мозг, что твой речевой аппарат просто не успевает за скоростью мышления твоего выдающегося ума, и поэтому ты заикаешься». Обратите внимание, мудрая мама Джека из минуса, из проблемы сделала большой плюс, подняла самооценку ребенка на всю его долгую счастливую жизнь. Когда Джек Уэлч прилетал в Москву с выступлением, мне и Петру Силкину повезло присутствовать на этой встрече, хотя было приглашено всего лишь 70 человек. И первый вопрос, который я задал великому управленцу, был таким: «Джек, а правда, что в детстве ты заикался, и твоя мама таким оригинальным способом превратила недостаток в достоинство?» «Да», — сказал Джек Уэлч, — «так и было». К сожалению, таких родителей, как у Джека Уэлча и Тома Эдисона, очень мало. Многие гениальные люди, чьи имена будут жить тысячи лет, начинали с огромного минуса, с унижения и боли. Альберт Эйнштейн в 4 года еще не говорил, а когда ему было 9, учитель математики с сочувствием сказал его маме: «У Альберта очень большие проблемы с развитием. Вы не переживайте, красить заборы он все равно научится, как-то проживет». Последний великий скульптор Огюст Роден 4 раза не мог поступить в Парижскую художественную академию. Его отец смеялся над ним и унижал: «Мой сын идиот, дебил, не может поступить в Академию искусств». Где сегодня эти ничтожные академики? Где эти судьи, которые измеряли талант Огюста Родена? Их нет. Их имена навечно забыты. После них ничего не осталось, только забвение, пустота и мусор. А имя великого Огюста Родена будет жить столько, сколько будет жить наша цивилизация. Пройдя все круги ада школьного образования, унижения, боли и страданий, я все равно бесконечно сильно люблю своих родителей. Моей мамы не стало в прошлом году из-за тяжелой многолетней болезни, она покинула наш мир. Я уверен, сейчас ее душа находится в раю, потому что более доброго, светлого человека я никогда не встречал. Папа – простой парень из обычной крестьянской семьи, которого воспитывали при помощи ударов палкой, ремня и подзатыльников. Несмотря на все наследие рабского воспитания, он остался любящим, добрым отцом. Сегодня я стараюсь как можно чаще говорить ему: «Ты самый лучший отец на свете. Я бесконечно сильно тебя люблю». Став осознанным, я понял, что они не могли поступать по-другому, потому что их самих воспитывали в системе рабства, унижения и боли. Но несмотря на это, их сердца всегда были наполнены любовью, добротой и состраданием. Физическая боль, обиды забываются, а любовь и доброта живут в наших сердцах вечно. Сегодня я как отец, как дед, всегда буду на стороне моих детей и внуков. Я вспоминаю, как мне было тяжело, больно и обидно, и как мне были нужны взрослые, помощь и поддержка. Как мне важно было, чтобы кто-то сказал: «Вовка, а ты талантливый, у тебя большой потенциал, все у тебя получится». Драгоценные уроки моего детства. Мое примитивное, провинциальное, не всегда сытое детство научило меня главному. Все дело в развитии. Неважно, с какого нуля ты стартуешь, главное каждый день по чуть-чуть развиваться. И тогда песчинка, как в сказке, вырастает в гору, ноль, ничтожество, превращается во что-то значимое и важное. В детстве мной управляли инстинкты, и я ничего не знал. Мой интеллект равнялся нулю, моя личность равнялась нулю. Если бы вы тогда подошли к моей детской кроватке и спросили меня: «Вовка, а сколько будет 1 плюс 1?» Я бы посмотрел на вас с детскими, наивными, пустыми глазками и ничего бы не ответил. Я даже не понял бы, о чем вы меня спрашиваете, потому что я был чистым листом бумаги с нулевым познанием мира. Мое развитие стартовало с абсолютного нуля. Животные инстинкты мы в расчет не берем. Посмотрите на мой рост, это же реальное чудо. В детстве я не мог даже ходить и говорить, а сегодня я могу читать, писать, считать, думать, дружить, любить, уважать, помогать, нести ответственность, ошибаться, планировать, создавать, добиваться, развиваться, учиться, расти, падать, вставать и идти дальше. И такой же сказочный, великий, фантастический скачок в развитие сделали миллиарды людей на Земле. Но, к сожалению, многие из них вместо того, чтобы расти дальше, развиваться, с каждым днем становиться лучше, чем вчера, ходят по кругу, они остановились в своем прогрессе. Помните фильм «День сурка»? Лучшее состояние дел в мире и описать невозможно. К счастью для нас с вами и для всех хороших людей, сегодня наступило новое время развития, пробуждения и роста. Начинается новая эра света, созидания и мира. И у нас, у миллионов интеллект-тренеров, есть важнейшая миссия – освободить из матрицы невежества и злости миллиарды хороших, добрых, трудолюбивых людей. Злодеев и подлецов мы оставляем в их внутренней тюрьме злости, жадности и страхов. Радостно встречаем новое время, время роста и созидания.